8 франков. Это сколько? В подъезде на площадке висели карты с расклеенными афишами цирка, театров, Petit Journal. Пахло чем-то жареным. Налево от площадки была видна маленькая комната. Там за конторкой стоял старик в сером потертом пиджаке с серой щетиной на голове, в серебряных круглых очках и в вышитых гарусом туфлях. Старушка в белом чепце предложила супругам подняться по деревянной узкой, чуть не винтовой лестнице. «Келетаж?» — спросила ее Глафира Семеновна. «Туазем, мадам», — отвечала старушка и бойко пошла вперед. «В третьем этаже?» — переспросил Николай Иванович жену. «В третьем. Что ж, это не очень высоко». «Раз этаж, два этаж, три этаж, четыре этаж», — считал Николай Иванович и воскликнул. «Позвольте, мадам, да уж это в четвертом. Зачем же говорить, что в третьем? Глаша, скажи ей, куда же она ведет?» «Vous avez dit troisième», — начала Глафира Семеновна, еле переводя дух. «А ведь это...» «Oui, oui, madame, le troisième, encore un peu plus haut». «Еще выше? Фу ты пропасть! Да она нас на каланчу ведет! Ведь это уж пятый, Глаша!» «Сянг, мадам, и сянг!» — старалась пояснить старушке Глафира Семеновна. «Mais non, madame, c'est le troisième!» — стояла на своем старуха и ввела в коридор. «Фу, черт! Да неужто мы этажей считать не умеем? Пятый! Скажи ей, Глаше, что пятый!» «Да ведь что ж говорить-то? Уверяет, что третий». Старушка распахнула дверь из коридора в комнату и сказала: «Вуаля, месье!» Николай Иванович заглянул и воскликнул: «Да ведь это клетушка! Тут и одному-то не поместиться! И, наконец, всего одна кровать! Нам нужно две!» «Де ли?» «Де!» — пояснила старушке Глафира Семеновна. «Уй, мадам, живу метре!» Говорит, что поставит вторую кровать. Супруги обозревали комнату. Старая, старинного фасона, красного дерева кровать под драпировкой, какой-то диванчик, три стула, круглый стул и шкаф с зеркалом. Вот и все убранство комнаты. Два больших окна были наполовину загорожены чугунной решеткой, и в них виднелись на противоположной стороне узенькой улицы другие, такие же окна, на решетке одного из которых висело для просушки детское одеяло, а у другого окна стояла растрепанная женщина и отряхала, ударяя о перила решетки, подол какого-то платья, держа корсаж платья у себя на плече. «Ну, Париж», — сказал Николай Иванович. «Не стоило в Париж ехать, чтобы в таком хлеву помещаться». «Ау, все-таки нужно взять эту комнату, потому надо же где-нибудь поместиться. Не ездишь же нам по городу до ночи. И так уже часа два мотались. Бог знает, сколько гостиниц объездили», — отвечала Глафира Семеновна и, обратясь к старухе, спросила о цене. «Эле при?» «Комбьян!» «Дифро, мадам!» «Спокойно!» — отвечала старуха. «Что такое? 10 франков?» — воскликнул Николай Иванович. «Да ведь это же разбой! 10 четвертаков по 40 копеек — 4 рубля! Совсем разбой!» Хотя восклицание было сделано по-русски, но старуха-француженка поняла его, потому что пожала плечами, развела руками и произнесла в ответ: «C'est l'exposition, monsieur». «Она говорит, что это из-за выставки так дорого», — пояснила Глафира Семеновна. Все равно разбой. Ведь такие каморки на такой каланче у нас в Петербурге по полтине в сутки ходят, и уж много-много, что по 75 копеек, а то 4 рубля. Да я дам 4 рубля, дам и 5, но и ты дай мне настоящую комнату. «Сэ-шер, мадам», — попробовала сказать Глафира Семеновна, но старуха опять развела руками и опять упомянула про выставку. «Лучше нет?» — спрашивал Николай Иванович. «Глаш, спроси». «Вузаве бон шамбр. Ну, вулен бон шамбр». «А презон, но, мадам», — покачала головой старуха. «Что тут делать?» — взглянул Николай Иванович на жену. «Надо брать. Не мотаться же нам еще полдня по Парижу». «Да ведь вышинат какая! Это на манер думской каланчи!» «Потом поищем что-нибудь получше, а теперь нужно же где-нибудь приютиться». «Анафемы! Грабители! Русским ура кричат, и сниже 7 шкур дерут». «Да ведь за это-то и кричат, что 7 шкур дерут». «Эбья, мадам?» — вопросительно взглянула на супругов старуха. «Вуй, ну, пренон, делать нечего. Нотр-багаж». Глафира Семеновна стала снимать с себя ватерпруф. Старуха позвонила, чтобы послать за багажом. Николай Иванович пошел вниз рассчитываться с извозчиком. По дороге он сосчитал число ступеней на лестнице. Оказалось, 83. 83 ступени, 10 поворотов на лестнице, 5 площадок, и это они называют в третьем этаже, горячился он. «Черти! Право, черти! Камбьян!» — обратился он к извозчику, вынимая из кармана на ладонь горсть серебра. «Ви фран, месье!» — произнес тот. «Как? Вид франк? То есть 8 франков? Да ты, почтенный, не как белины объелся! 8 четвертаков по 40 копеек, ведь это ж 3.20!» — восклицал Николай Иванович. «Месье!» — обратился он к старику, стоявшему при их приезде за конторкой и теперь вышедшему на подъезд. «Вид франк хочет! Ведь у вас такса! Не может же быть, чтобы это было по таксе!» Старик заговорил что-то с извозчиком, потом обратился к Николаю Ивановичу на французском языке. Что-то очертил ему пальцем на своей ладони, но Николай Иванович ничего не понял. Плюнул, достал 2 5-франковые монеты и, подавая их извозчику, сказал по-русски: «3 рублей ни за что не дам, хоть ты разорвись, вот тебе 2 целковых и проваливай, але, вон, але!» Махал он рукою, отгоняя извозчика. Извозчик просил всего только 8 франков. И, получив 10, и видя, что его гонят прочь, не желая взять сдачи, просто недоумевал. Наконец он улыбнулся наскоро, снял шляпу и сказал «Мерси, месье», и, стегнув лошадь, отъехал от подъезда. Старик дивился щедрости путешественника, пожимал плечами и бормотал по-французски: «О, русские! Я знаю этих русских, они любят горячиться, но это самый щедрый народ». Николай Иванович, принимая 5-франковые монеты за серебряные рубли и в простоте душевной думая, что он выторговал у извозчика 1.20 рубля, поднимался в свою комнату наверх, следуя за прислугой, несшей его багаж уже в несколько успокоившемся состоянии, и говорил сам с собой: 2 рубля. И 2-то рубля, ужасти, как дорого за такую езду, ведь в сущности все по одному и тому же месту путались, а больших концов не делали. Глафиру Семеновну он застал заказывающей кофе. Перед ней стоял в рваном пиджаке, в войлочных туфлях и в четырехугольном колпаке из белой пищи бумаги какой-то молодой малый с испаньолкой на глупом лице и говорил: «Мадам, ве кафе оле, уи, уи». «Я кофе заказываю», — сказала Глафира Семеновна мужу. «Надо же чего-нибудь выпить». «Да-да, кофе отлично», — отвечал Николай Иванович. «Ты, брат, и масло приволоки, и булок», — обратился он к слуге. «Глаша, переведи ему». «Пан Ибер», — сказала Глафира Семеновна, — «и побольше, буку». «Пан Бер», — повторил Николай Иванович. «Уи, уи, месье, де жене». «Да-да, мне и жене. Ну, живо!» Слуга побежал исполнять требуемое.